Глава 28. «Князь!» — с трудом шевелит губами Ерейн. Отпрыгивает, врезается хребтом в арку перехода в грот. Припадает к полу, продолжая корчить страшные морды. «Кррррр!» Пятясь оборачиваюсь. Ариан стоит на диване в обычном, серо-волчьем облике. Ошалелая дракониха прижимается к аквариуму спиной и во все сияющие золотом глаза смотрит на Ерейна. Ерейн судорожно дергается назад, крыло мешает ему протиснуться в грот, шлепает по стеклу. Звуки гулких ударов отдаются эхом. Дыхание перехватывает. Сейчас аквариум треснет, затопит нас. Но до дракона доходит, что так не вылезти, и он скукоживается до размера человека. Чешуя вплавляется в кожу, пальцы уменьшаются. Он остается на полу ногой, трясущийся. Стекло цело. Выдыхаю. «Прости, князь, умоляю!» Ерейн распластывается по камням, молитвенно сжимает ладони над опущенной головой. «Пощади!» Снова оглядываюсь. Оставаясь серым волком, Ариан хладнокровно наблюдает за драконом. По бледному телу Ерейна пробегают судороги. Соединенные ладони покачиваются над золотыми встрепанными волосами. «Прости, лунный князь, не признал!» Его колотит дрожь, дыхание хриплое. От ужаса Ерейна даже у меня мурашки по спине, и дыхание сбивается. А у него не ужас, похоже, а самая настоящая паника. У дракона. Громадного дракона. Похоже, в такой форме он видит сущности, поэтому Ариан и не позволил ему перевоплотиться. Ладно, раз уж лунная жрица разрешила тебе принять драконий облик, прощаю, — ракочет Ариан. Но если разболтаешь мой секрет, язык укорочу. Буду молчать, клянусь, клянусь. Ерейн потихоньку задним ходом ползет к гроту. Все. «Уйдите с глаз моих!» Ариан, дернув хвостом, садится на диване. Дракониха проскакивает к выходу так быстро, что ветерок взвивает мои волосы. Она накидывает на уползающего задом наперед Ерейна его золотое одеяние, и оба исчезают. Только еще несколько мгновений слышится шлепанье босых ног по каменным ступеням. Ариан распахивает пасть и смачно, с подвыванием зевает, растягивается на диване, снова поднимается и потягивается. «Ты не против посидеть в комнатах пару часов?» — зевает. На ходу засыпаю. Указываю на грот за моей спиной. «Почему Ерейн так испугался? Он же большой, чешуйчатый». «Дар лунной жрицы — это не физическая способность. Жрица просит у сущностей в основе бытия перенести что-то между мирами, и это переносит целиком и полностью. И если жрица слишком ослабла, она может просто не дотянуться зовом, но если дотянулась, то независимо от ее состояния, перенос осуществится в полном объеме. Ариан вновь зевает. Князьям дана возможность в рамках законов, разумеется, при переносе делить объект. Например, отправить в сумеречный мир слишком длинный язык дракона. Или, раз уж он нарушил запрет, данный от моего имени и самого дракона, аккуратными ломтиками. Мой прадед так одного чешуйчатого выдворил, и, судя по реакции Ерейна, он об этом прекрасно помнит. Представляю Ерейна ломтиками и передергиваюсь. Ариан склоняет голову на бок и мягко просит. «Может, в комнатах посидим?» «А что ты ночами делаешь?» «Тебя стерегу». Сердце замирает. Волна нежности вытесняет холодящий сердце страх. И я подхожу вплотную к Ариану, заглядываю в отливающие серебром зрачки. «Это так необходимо?» Томные нотки проскальзывают в голосе помимо моей воли. Когда не знаешь, откуда ждать удара, всегда нужно быть начеку. Ариан не отступает, его ноздри подрагивают, и от этого усиленного принюхивания твердые волоски усов выворачиваются вперед. Ты прав. На этот раз я посторожу твой сон. Несколько долгих мгновений мы смотрим друг на друга, а затем Ариан спрыгивает на пол и первый направляется к выходу. В доме вождя переполох из-за родов младшей жены, и никто не мешает нам с Арианом запереться в комнатах. В зверином облике, растянувшись на кровати, Ариан мгновенно засыпает, а я сижу в изголовье и наблюдаю. Он не двигается, но его шкура меняет цвет. Пятнами и весь окрас целиком переливается от белого до черного через серый и бурый. Меняются размеры морда. Жутко, завораживающе, тревожно. Словно князь во сне на краткие мгновения становится каждым из вверенных ему оборотней, словно он во сне соединяется с каждым из них. Я не смею коснуться его, нарушить бег трансформаций. Просто смотрю, любуюсь. Ужасаюсь. Восхищаюсь. Теряю ощущение времени. Кажется, целую вечность. Сижу так. Или только секунду. Или тысячелетие. Физически ощущаю, как развязывается связь с сердцем и миром. Я уже просто не могу отвести взгляд. Не могу пошевелиться. Страх колючими иголочками пробегает по телу. А если на нас сейчас нападут? Успею ли я предупредить Ариана? Торопливый стук в дверь разбивает мой паралич. Я вздрагиваю. Ариан приоткрывает пылающий лунным светом глаз. Его тело продолжает стремительно менять шкуры и формы. Он медленно-медленно, точно его время отстает, приподнимает голову. Снова проносится стук. Щелкает замок. Я оглядываюсь на вход, отлично просматривающийся сквозь проем между комнатами. В приоткрытую дверь проскальзывает дракониха и закрывает ее за собой. В глазах женщины пылают два солнца. Невольно отстраняюсь. Так жутко озарено светом глаз ее лицо, больше похожее на маску злого божества. И как она попала сюда? Я же заперла дверь. Ариан садится, стряхивает серую шкуру. Изменения прекратились, но выглядит он заторможенно. Дракониха медленно подается вперед. «Я хочу кое-что рассказать, лунный князь». «Слушаю тебя, солнечная жрица». «Это не для чужих ушей». Она подходит ближе, смотрит в его отливающие лунным светом глаза своими солнечными очами. «Здесь чужих ушей нет», — роняет Ариан. Дракониха застывает в проеме между спальней и гостиной, склоняет голову на бок. 3 недели назад по солнечному миру прошел слух, что лунная жрица собирается просить у нас убежища. Ариан подскакивает, посветлевшая шкура встает дыбом. «Я не поверила», — продолжает дракониха. «Собственно, мало кто поверил, но потом одну из лунных жриц убили в сумеречном мире. Я слышала, что когда вы были у озерной стаи, там что-то случилось со сваями, а здесь в жрицу стреляли. Теперь мне кажется, что слухи могли быть не такими уж нелепыми». Перевожу взгляд с нее на Ариана и обратно. Она напряжена, но не боится, как Ерейн. Ариан же не находит себе места, перебирает лапами. «Что еще ты слышала?» «Больше рассуждений, правда это или нет?» Дракониха сцепляет пальцы, заламывает их до хруста. «Князь, ты знаешь, что нам плохо в противоположных мирах. Ни одна жрица не пошла бы на такую жертву без веской причины. И я такой причины просто не представляю». Вопрос жжет язык, и я спрашиваю. «А ты не думаешь, что она могла бежать от самого князя?» Солнечные глаза жрицы противоположного мира обращаются ко мне. Я прямо ощущаю прикосновение солнечного света, хотя сияние не слишком сильное. «Князь может убить чистокровную жрицу, только если она совершила преступление, а если жрица совершила преступление, то у него нет причин убивать тайно. Да и не мог бы князь убить без причины. Значит, неприкосновенность жриц кто-то нарушил». Ариан садится, хмурит мохнатый лоб, нервно постукивает лапой. «Спасибо, солнечная жрица, за помощь. Надеюсь, ты поймаешь убийцу». Она приседает и кладет на пол ключ. «Это от вашей двери. Еще одна копия есть у Амата». Уже у выхода дракониха, не глядя на нас, тихо добавляет. «Ерейн просто хотел покрасоваться перед жрицей, и он будет молчать. Он бы и без угроз молчал». Она бесшумно выскальзывает в коридор и затворяет дверь. Ариан скалится, топорщит шкуру на загривке. Она сказала «чистокровную жрицу», произношу в гнетущей тишине. У Ариана дергается ухо. Он поворачивает ко мне шальную морду сияющими глазами. «Что?» Она сказала «князь может убить чистокровную жрицу, только если она совершила преступление». «Я же говорил, судьба случайно ставших жрицами человеческих женщин решается князем на свое усмотрение». «Я помню, но то, как она акцентировала чистокровность, передергиваю плечами, похоже, о моем происхождении думают всегда. Тамара, Лимери жрица, она воспитана солнечным князем, и как всякая жрица она точна в формулировках, потому что знает, насколько четко регламентировано применение княжеской силы. Это не отношение к тебе, это лишь хорошее знание законов и их нюансов». Закусываю губу. Что-то я в самом деле слишком бурно реагирую на подобные мелочи. Лучше бы думала, зачем лунной жрице сбегать в солнечный мир? Ведь князь не может навредить ей без причины, но может защитить. Может ли этот слух быть правдой? Кладу ладонь на вздыбленный загривок Ариана, поглаживаю, и мой оборотень успокаивается. Какая у нее могла быть причина бежать? Вряд ли она совершила что-нибудь противозаконное. Лада была послушной, почти безропотной. Ариан укладывается в позу сфинкса, невидяще смотрит перед собой. Она гордилась даром жрицы. Я не могу представить, чтобы она готовила побег или осмелилась договариваться с кем-то из солнечного мира. Просто не представляю. Она не разговаривала с чужаками, не охотилась даже. Читала книжки, помогала с ягодами и грибами. Единственное изменение в ее жизни — брак с Лутгардом. Меня передергивает от его имени, от воспоминаний, как эта сволочь украл меня и привязал голую к постели. И ты собирался отдать нежную девушку этому... Задыхаюсь от возмущения. Мудозвону? Никто не смеет обижать моих жриц, рычит Ариан, снова вздыбливает шерсть. Аллада из двух жриц на выданье больше подходила ему кротким нравом. Закусываю губу, валюсь на кровать. Я бы сбежала, тихо признаюсь я. Лада воспитана иначе. Она знала, что ее отдадут в ту стаю, где она будет нужна, из-за того, кто в той стае будет свободен. Жриц так готовят с самого раннего возраста. Они и мысли не допускают о другом варианте развития событий. «Ты мысли читать умеешь?» Дергаю Ариана за кончик хвоста. «Нет, тогда ты не можешь знать, о чем думают жрицы». Склонив голову, навострив уши, Ариан укоризненно смотрит на меня через плечо, и я не выдерживаю, дергаю его за хвост сильнее. «Ты же сам говоришь, что этот брак — единственное изменение в ее жизни. Как-то логично предположить, что именно от этого придурка она и побежала, сломя голову. Прежде чем сговориться с Лутгардом, я спрашивал Ладу, как она к нему относится, и она ответила, что пойдет в любую стаю. Когда это было? Год назад. Тебе не кажется, что за этот год многое могло измениться? Может, Лада узнала что-то о Лутгарде? Или передумала? Или... Да мало ли что. Вздохнув, Ариан растягивается рядом со мной. Серебристое сияние уходит из его глаз. В них остается только смертельная усталость. «Давно ты нормально не спишь?» Провожу ладонью по теплому мохнатому носу, лбу. «С нашего знакомства». Обжигает меня его быстрый ответ. Ариан подскакивает, прогибает спину. «Мне надо позвонить». «Кому? Зачем?» «К Санту и Виктору. Понимаешь, Лада не могла сама просить убежище в солнечном мире. Точнее, я думаю, что не могла бы, даже если бы тайно посещала сумеречный мир. Почему?» Даже если не брать во внимание особенности ее характера, жрицы — это особая категория, их не трогают, но и не допускают к тайнам из-за близости и верности князьям. А ей нужно было просить по неофициальным каналам, потому что официальное представительство лунного и солнечного миров совмещено, там сотрудники с обеих сторон. Ариан обращается в человека, прямо в процессе прикрываясь покрывалом, и застывает под моим вопросительным взглядом. «Что?» Смотрю в его темные глаза, обрамленные густыми ресницами. «Ариан, я видела тебя голым. Почему в человеческом виде ты постоянно прикрываешься?» Несколько мгновений Ариан медлит, затем доверительно сообщает. «Без шерсти оно там как-то неэстетично». «Неэстетично?» — выдыхаю я, а в груди щекотно и тесно от смеха. «Да, волосы редкие, жесткие, еще и в складочках все». Утыкаясь в одеяло, пытаясь держать хохот, чтобы не обидеть его мохнатость, но это выше моих сил, я просто задыхаюсь от распирающего меня смеха. И он вырывается попискиванием и повизгиванием. Как бы еще выдавить из себя, что все в порядке, пока у Ариана комплексы какие-нибудь не развились. Ари! Давлюсь смехом и орошаю одеяло слезами. Ты... Несколько минут меня мучит приступ безудержного веселья, подпорченный дергающим сердце страхом обидеть Ариана. Поэтому я отчаянно борюсь с хохотом и, наконец, справляюсь, поднимаю мокрое от слез лицо. Ариан сидит, прикрыв неэстетичную часть тела и сложив руки на груди. «Так плохо?» — с подозрением уточняет он. Я, конечно, слышала, что мужчины к причинному месту трепетно относятся, но считала это байками, а судя по мрачному выражению лица Ариана, он всерьез обеспокоен. «Отлично у тебя все там, эстетично, с человеческой точки зрения». «А почему ты смеялась?» — щурится Ариан. «Потому что мне в голову не могло прийти, что можно считать человеческие половые органы неэстетичными в сравнении со звериными. Я же не оборотень, меня волчьи мохнатые шарики как-то не радуют». «То есть в зверином виде тебе не нравится?» «Все нравится, как можно искренне заверяю я». Но момент портит истерический смешок. Ариан щурится. Он явно размышляет, не издеваюсь ли я над ним. «Все красиво, честно», — киваю я. В зверином мохнато, как и положено. В человеческом тоже все прекрасно. Мне нравится, правда. Лицо его — сплошной скептицизм. Я тоже прищуриваюсь. Уж не хочешь ли ты сказать, что тебе мои интимные человеческие части тела не нравятся? Подперев кулаками бока, наклоняюсь вперед. Или хочешь, чтобы у меня 5 пар сосков было, как у волчицы? Губы Ариана вздрагивают. В темных глазах появляется веселый блеск. И он, рассмеявшись, откидывается на кровать. «Отвечай!» Усаживаюсь на него верхом. Пробегаюсь пальцами по ребрам. «Отвечай, зверюга мохнатая!» «Нравится!» Мягко отстраняя мои руки, смеется он. «У женщин все идеально в человеческом виде. Правда, правда». «Точно?» Шутливо рычу я и, вывернув запястье, снова утыкаюсь пальцами меж ребер Ариана. Мои волосы каскадом падают на его лицо. «Признавайся!» «Точно!» Он как-то мигом оказывается сверху, придавливает собой. «Ты само совершенство!» Его взгляд, тяжесть и тепло сильного тела, это близость, ощущение дыхания на губах. Все сводит с ума, отзывается в теле томительно сладким желанием. И мы застываем, пронзенные взаимным притяжением. Это не весело, это страшно. Теперь я тоже ощущаю наше движение по грани. Ариан мягко смахивает с моего лица прядь, едва уловимо касается пальцами губ и скатывается с меня, вытаскивает из-под подушки телефон. «Я сейчас, никуда не выходи». «Буду лежать тут», — глухо отзываюсь я. Он застывает, пронзительно глядя на меня. Краем глаза вижу, как побелели стиснувшие телефон пальцы, и улыбаюсь, произношу мягче и звонче. «Все хорошо, я не собираюсь убегать. Если боишься, можешь взять меня с собой». «В сумеречном мире здесь открытое пространство и нет охраны. Не хочу рисковать. Я быстро, буквально на пару слов. Там темно, а здесь копия ключей может быть неизвестно у кого». Помедлив, Ариан кивает. Взяв в зубы телефон, поднимается с кровати и завязывает простыню на бедрах. Жестом предлагает подойти. Встаю рядом с ним. Ариан перехватывает телефон. «Ну что, жрица, отправляй нас в сумеречный мир». «Почему-то мне неловко от мысли, что придется обращаться к каким-то там основам бытия. Они привыкли». Ариан проводит пальцами по моим волосам, то ли приводя в порядок, то ли позволяя себе завуалированную ласку. «Не знаю почему, но мне сразу показалось, что тебя этот момент с сущностями основ смутит». «А эти сущности что-то вроде чомора?» «К счастью, нет. Иначе всем нам было бы слишком весело жить». Ариан опускает ладонь на мое плечо. «Отправляемся». Прикрыв глаза, представляю, как мы переходим на землю, в сумеречный мир. Нас окутывает запах трав, терпкая прохлада ночи. Яростно стрекочут кузнечики. Ариан прижимает меня к себе, шепчет на ухо. «Стой рядом, не отходи». Свет экрана его мобильного телефона озаряет нас голубоватым светом. Запрокинув голову, я любуюсь строгим, сосредоточенным лицом Ариана. Под ладонью чувствую мощное биение его сердца. Он прижимает мобильный к уху, а я прижимаюсь к его груди, поглядываю по сторонам. В свете звезд тускло поблескивают выставленные в ряд автомобили, роса на траве. Грунтовая дорога петляет между пригорков, лишь немного напоминающих громадные холмы покинутого города. Телефон отзывается гудками. Ариан рассеянно перебирает мои волосы. Пошуршав, динамики выдают сонный голос. «Только не говори, что опять надо машину куда-нибудь отогнать». «Ксант, мне тут ящерица на хвосте интересную новость принесла. Если ты не один, выйди куда-нибудь». Телефон передает шорох, тихую ругань. Ариан вытягивает пряди моих волос, накручивает на пальцы. «Я один», — приглушенно доносится из динамиков. «Где ты там, ящериц, встретил?» «Да забежала тут парочка к Амату. Наверное, пробивают покупку его акций. Но суть не в этом. Ящерица говорит, что лунная жрица собиралась просить у них убежище. Ты там потереби солнечных. Хочу знать, правда это или нет, и не связано ли это с Ладой». На другом конце линии молчат. Ариан продолжает перебирать, оттягивать и накручивать мои волосы. Ласково, но так собственнически, что даже забавно. «Ксант, ты там не уснул?» «Нет, просто осознать пытаюсь. Эти ящерицы, они случаем не того?» «Да нет, не страннее обычного. Ты...» Огромное мохнатое тело придавливает меня к земле. «Жди в лунном мире!» Рыкает нависающий надо мной белый волчище. И я оказываюсь на полу. Надо мной неровный потолок комнаты. Что-то случилось там, в сумеречном мире, и Ариан там один. Желание вернуться к нему захлестывает неимоверно, меня накрывает туманом. Земля вздрагивает под ударами исполинских лап убегающего волка. Я лежу, Надо мной звездное небо. Сердце бешено стучит. «Алло, Ариан, ты где?» — бормочет телефон. Приподнимаюсь на локтях. Ариан уже далеко. Его белая шкура оставляет в воздухе серебристый след. На темной полосе горизонта вспыхивает желтая искра. И снова в том же месте. И опять. В унисон со следующей чередой вспышек разносятся громовые раскаты выстрелов. И вдруг тишина. Ее рвет истошный крик. «Ариан!» — вопит телефон. Подскочив, вглядываюсь в темноту, в переливающееся там пятно лунного света. Только сейчас начинает доходить, что это, похоже, снова покушение. Кто-то страшно кричит. Крик приближается вместе со светлым пятном, превращающимся в огромного волка. Сейчас Ариан даже больше, чем был на церемонии. Он бежит ко мне, а в гигантской пасти болтается человек. И на белой шкуре темные пятна. «Ты не ранен?» — подскакиваю навстречу. Ариан выплевывает человека на землю. Тот со стоном пытается отползти, но Ариан придавливает его лапой. «Я же велел оставаться в лунном мире!» — громогласно ракочет Ариан. Встряхивается, уменьшаясь. «И нет, я не ранен!» Он превращается в человека, и чужая кровь стекает по нему. «Дай телефон, пожалуйста!» Пойманный человек, подвывая от боли и страха, пытается отползти к машинам. Ариан придавливает его ногой. «Лежать, тварь!» — рычит Ариан и протягивает мне руку. Подхватив телефон, приближаюсь к нему. Пахнет кровью. Навожу свет на пойманного человека. У него нет части стоп. Пальцы просто отсечены вместе с ботинками. «Отвернись!» — тихо велит Ариан и отнимает у меня телефон. Прижимает к уху. «Ксант, ты еще на связи? Давай к стае Амата, я тут поймал кое-кого. И поторопись, я перестарался». Пойманный поскуливает, сжимается под его пятой. Оборвав связь, Ариан хмуро смотрит на трясущегося человека. «Тамара, ты бы вернулась в комнату». Запах крови невыносимо сильный, даже кажется, что чувствую его на языке. «Ты ему ноги откусил?» — сбивчиво шепчу я. «Нет, просто отделил, чтобы не убежал. У него там машина стояла». Нервно усмехаюсь. «Да, если пальцы ног отрезали, далеко не убежишь». К горлу подступает тошнота. Зажав рот рукой, отворачиваюсь. «Тамара!» — с каким-то надрывом произносит Ариан. «Просто уйди!» Снова поворачиваюсь к нему и мотаю головой. Убираю руку и глубоко дышу. «Ты...» — сипло лепечет пленник, бледное лицо которого ярко выделяется на фоне травы. «Князь? Ты есть князь?» «Да». «Я... не знал...» Мужчина пытается ухватить его босую ногу, но бессильно опускает окровавленные руки. «Правда не знал. Мне сказали, мне заплатили за темноволосую жрицу. Я не посмел бы. Ты...» «Тамара, принеси из машины аптечку». «Ключи», — выдыхаю я в ладонь. «Я не знал», — лепечет пленник. «Не знал, клянусь. Я бы не посмел. Я не мог. Я не...» Оскалившись, рыча, Ариан наклоняется к нему. «Кто тебя нанял?»